Пелевина, то фейк Гореза или кого-то там еще из абсурдофилии. Ну, короче, Мельник это больной. С Барбасом не надо пока общаться, все-таки его надо действительно как-то лечить уже от интернета.